надо обдумать этот вопрос, многозначительно протянула я, давая понять, чтобы шерстил аукцион не я одна. Энергия может быть разная, мы любую сможем применить, тем более, что недавнее наше пополнение сплошь работает с энергиями разных типов. Что делать с людьми? Они возмущены и напуганы. Ага, и это они еще не знают о том, что их бывшую соседку я превратила в нежить. А что делать? Мы отчасти готовились к такому. Скажите, что если бы не мы, то от города уж точно не осталось бы и следа. Естественно, слух пустите, да и вообще, тоньше надо действовать. Мы тут никого не держим, но это первый случай за почти год, как мы живем одним кланом. Смерть может забрать любого и в любой момент. Мы хотя бы пытаемся ей сопротивляться, в меру сил. Не самый мой вдохновляющий спич, но сейчас все мои мысли занимают трупы оборотней и банши, мой первый блин в некроманте. Пов Рэйчел Линд, адская гончая. От управленческой карьеры не скрыться мне было и в этом мире. Я удачно попала в самый разгар начала чего-то. Пока было неясно, то ли война у них, то ли нечто иное. Удивительно, но мужчины, прибывшие почти в то же время, что и я, совсем не проявили инициативы. Только Старк, да и то, лидерство его не особо интересовало. Меня же интересовал вовсе не он, а Блэк. Ох, такой мужчина не мог не нравиться, а покорил он меня своим вторым обликом. Идеально, если бы не моя внешность. Хотя, как я поняла, для Белы это не проблема. Нужно будет попросить ее. Думаю, не откажет. Насколько я успела ее узнать, это все пустяки. Было бы только время на это. Не то чтобы матримониальные планы занимали много моих мыслей. После нападения этих оборотней, я больше думала о другом. Люди, волки. Идеально. Я бы, если бы не была связана контрактом, пыталась бы переметнуться к ним. Да вот только, на нашей стороне оборотни тоже есть. И все меня более чем устраивает. Между стаями всегда есть конкуренция. И наша стая должна победить. Альда, у меня к тебе вопрос. Альда была странным оборотнем, запертым в теле женщины. Белла обещала исправить этот момент, но почему-то откладывала. Я хотела ее поторопить, под это дело протащив и свою просьбу с внешностью. Ничто, чтобы я торопилась, но, я же женщина, хотя в том мире, совершенно забыла об этом. Конец Пов Рэйчел. Примечание к части. Европейский оборотень. https://2017.08.31.14.1.4.1.5.0.4.1.5.4.9.1.3.1.6.2.1.8.4.9.JPG. Американский оборотень. http://RIG12DeviantArt.net57C2F2013.129.9.1.Cerlin-Moscovitz-Wolf-Buffler-Delicy-D69.4.X.JPG. Банши. http://RIG9DeviantArt.net F129.APRF2012.332.73. Банши EBLCLD5MG3DJPG. Глава 73. О подготовке. Под конец собрания я вспомнила о Майке. Очень удачно, что Джаспер еще не убежал по своим делам. Я передала парня ему в руки с указанием вбить тому в голову все, что возможно на данном этапе. Магическую составляющую я решила добавить к его возможностям позже. Сначала пусть пройдет путь как человек. Некоторые всю жизнь учатся только одному делу. Майку же предстоит куда большее. Я подумывала предложить тому стать эльфом. Если в глубине души тот не стал ксенофобом, то согласится. Неизвестный вампир беспокоил меня больше всего. Пока я вскрывала трупы оборотней и записывала результаты, мысли мои витали именно вокруг сбежавшего кровососа. Никто из вампиров не смог сказать ничего о его личности. Только Элис дала подсказку, что вампир этот, блондин. У нее было видение, где он мелькнул за спинами оборотней со спины. Оборотней Элис не видела четко никогда. Ни наших, ни вражеских. Вот такой вот выверт силы. Однако, предсказательница все же помогла. Из кочевников не все поголовно были блондинами, что чуть сужало круг поиска. Я не стала отказываться от идеи, что один из вегетарианских кланов решил нас пощипать с помощью сил одного из своих членов, при этом пытаясь сбить нас со следа тем, что нападавшие – оборотни. Даже Азраэль был не против этой идеи. Мир вампиров и мал, и велик одновременно. Нельзя сказать, что все друг друга знают. Вольтури знали всех, это верно, но кроме как у верхушки уже почивших вампиров из итальянского клана, информацию было добыть негде. Теперь расклад придется узнавать самим. Это дело есть кому поручить. И займется этим Гаррит. Не один он, конечно, но все же. Хихи. Протаскиваю на конфетную должность своего любовничка. Большая шишка, Белла Свон. КХМ, так и чем это я, Рэйчел, обратилась я к Линд, которая пробегала мимо. Я шла с очередного собрания и очень кстати заметила эту любительницу собак. Она отлично впишется в команду мечты производства моего безумного гения. Я знаю, что мы навалили на тебя много работы, но есть еще одна. Ничего, мне только в радость. Не привыкла сидеть на месте, когда вокруг происходит нечто интересное. Интересное, ага. Смертоубийство моих людей, пиц как интересно. Так вот, Гаррит отправляется в разведку с несколькими лояльными вампирами и двумя нелояльными. Это я про близнецов, все же удалось мне их втютюхать Гарриту под крылышко. Надо же их было куда-то пристроить, а то ошивались тут, без дела. И мне нужно, чтобы ты и твоя команда побыла для него прикрытием, и изнутри в том числе. О, зачем же изнутри? Верный вопрос, но глупый. Я укоризненно посмотрела на нее, и двумя нелояльными, повторила я окончание своей фразы. Рэйчел понятливо усмехнулась и кивнула. Отлично, если у неизвестных еще остались оборотни, где-то в загашниках, ага, то появление Рэйчелика для них будет сюрпризом. Возможно, если они о нас уже не выяснили больше положенного. Хотя, в идеале, положенное, это вообще отсутствие у противников какой-либо информации о нас, но что поделать. Пов Карлайл, убейте меня, кто-нибудь. Ох, милая, мне бы твои проблемы. Карлайл просто не выносил такого страдальческого лица у членов своей семьи. Элис же была раздосадована и подавлена, как никогда прежде. И верно, думалось ему, она обратилась не так уж и давно, по меркам вампиров, из-за молодости, почти не видела войны жестокости. А если и видела, то это все происходило далеко не в рамках очередной бессмысленной войны. Диверсия, которая произошла не так давно, первая ласточка такой войны. Нас с кем-то неизвестность пугала. И Элис она пугала больше всего, как ту, что полностью привыкла полагаться на свои способности. Случившееся пошатнуло ее веру в себя еще больше. До этого Белла была ее больным местом, но теперь все стало хуже. Оборотни, которые сбивают ее видения как таковые, а теперь нападение уже другого вида оборотней, повлекшие за собой куда более серьезные проблемы, чем она предполагала. Дочь винила себя в произошедшем. Ты не виновата. Это просто лазейка в твоих силах. Возможно, о ней кто-то знает, поэтому и воспользовался. Она подняла на меня печальный взгляд и кивнула. Думаю, так и есть. Я видела его со спины. Того, кто пришел с оборотнями. Уверена, что это был вампир. Цвет кожи и скорость. Однако, я все еще расстроена, что смогла заметить и разглядеть так мало. Я просто обнял Элис и мы постояли так до тех пор, пока в кухню, где и происходил разговор, не зашла Мелисса. Дедушка, чертовка, знает, как раздобрить меня, как ей отказать, в чем-либо вообще. Нет, категорически нельзя. Что, милая? У нее взволнованный голос. Мама зовет. Что-то случилось, но мне ничего не говорят. На границе, отчиталась она, как учил Джаспер. Когда случилось? Почему не передали по амулету? Только что. Просили тебя прийти как можно скорее. Я медлить не стал и кинулся на запах Розали. Почему не по нашей внутренней связи? Ответ, как я и думал, мне не понравился. Конец пов Карлайла. У меня уже голова пухла от всего, что происходит вокруг. На границе обнаружилась аномальная зона. Нашла ее Айка, при очередном обходе, созданные мной рабы, как-то странно начали себя вести. Да настолько странно, что даже обычные люди заметили. А все просто, настройки, так сказать, сбились. И верные болванчики потеряли колею. Аномальная зона делала с заклятиями и самой магией что-то невероятное и совершенно новое. Она постоянно изменялась, что наводило меня на неприятные мысли, от которых я непроизвольно поморщилась. Что-то видела подобное. Заинтересовалась моей реакцией Эйка. Хотела начать отвечать на ее вопрос, но меня прервало появление Карлайла, за которым послала Розали. Что она тут делала, я не знаю, отложим это. Есть проблемы поважнее. Не видела, но я подозреваю, что это театральная пауза или все же необходимость собраться с духом, чтобы произнести пугающее слово. Хаос. Это хаос. Внимание игроку. В ваш мир проник хаос. Остановите его распространение и возглавьте силы порядка. Условия выполнения. Принятие нового класса. Темный паладин. Награда. Возвышение. Штраф за отказ бездействия. Смерть мира. Смерть 40 участников фракции клан Каллинов. Вау, вау. Полегче. Это чего получается? Мне этот квест сгенерировал. И что за награда такая? Возвышение. Ладно награда, но штраф, Смерть мира и смерть 40 членов клана, жестоко. Значит, я права, хаос, нечто противоположное самой системе. Неудивительно, что он возник в моих, КХМ, в наших владениях. Силы порядка в лице вампиров и оборотней. Ага, как же, темный паладин, так, принимаю. Статус изменился и все характеристики выросли, хотя я уже не обращаю внимания на их рост. Но дышать будто стало легче. Ну еще бы, на 30-ку каждая поднялась. Белла вывела меня из задумчивости Айка. Она понятливо на меня смотрела, заметив, как я считываю информацию. Однако остальным было непонятно, отчего я резко затупила. Ничего, КХМ, да, хаос, нужно предотвратить его распространение, иначе, жертв не избежать. Боюсь, недавнее нападение может быть с этим связано. Не знаю как, но жопы чую. Каким же образом, Розали, ну еще бы, что-то во взгляде вампирши мне не понравилось. Что случилось, где все дружелюбие? После рождения Мелиссы она была всегда мила со мной. Блондинка-вампир мелькнула на границе сознания. Черт, могла ли Розали под влиянием хаоса сдать нас? Могла, надо проверить. У нее амулеты против чтения мыслей. Азраиль бы ее вычислил, но не мог именно поэтому. Так, нельзя ее спугнуть. Сердце сделало пару судорожных попыток биться быстрее, но я его успокоила. Идеальный контроль тела, преимущество эльфов. Даже внутренние органы работают как часы. Без понятия, Розали, но мы разберемся. Сейчас это не главная проблема, а их нужно решать по мере поступления. Айка шокированно уставилась на меня, а я ей только улыбнулась. Краем глаза взглянула на успокоившуюся Розали и вздохнула. Надеюсь, это только разыгравшаяся паранойя. Айка больно схватила меня за руку, но я понимала ее. Странное поведение и все такое. Все уже давно разошлись, кроме Карлайла и нас двоих. Что происходит? Говоришь, что могут быть большие жертвы, но тут же откладываешь решение вопроса. Однако, заметив, что я спокойно смотрю ей в глаза, расслабилась. Следует поставить охрану из простых людей по периметру аномалии. Можно и тех, у кого техногенные протезы. Вызови Азраиля сюда. Вопрос серьезный и не требующий огласки. Если среди нас крот, пусть и невольный, то об этом не должны знать все. Хорошо, но я все еще не понимаю, что происходит, недовольно бурчала Шиноби. Белла, это касается Розали, заметил таки мои ужимки. Мда, отчасти, волновать Карлайла совсем не хотелось. Приемная дочь, предатель. Будь она среди Вольтури, никто и не почесался бы из-за смерти людей, но Карлайл Нера, он ценит обычную человеческую жизнь, особенно, если эти люди и не чужие вовсе. Одно меня утешало, у Розали не было сверхъестественных сил, кроме стандартного вампирского набора. Так ведь, глава 74, о хаосе. Пока ждали Азраиля, я успела еще раз глянуть на аномалию, уже с другого ракурса. Забралась на ближайшее высокое дерево и вгляделась в саму землю. Да, невооруженным взглядом видно, что с этой территорией не все в порядке. Трава поменяла цвет, незначительно, но с зеленого стала отливать в синий. И становилось это только заметнее с каждой минутой. Аватар, блин, для человеческого взгляда разница ничтожна, но не для эльфов или вампиров. А в энергетическом плане, лучше было вообще не смотреть на происходящее. Глаза сразу заслезились и голова кружится начала. Хотя, моему вестибулярному аппарату позавидовал бы и космонавт. Кстати, стала замечать за собой, что частенько самодовольно говорю о себе как об эльфе. Хихи, радость от хорошо проделанной работы, это отлично, но главное в этом вопросе не зазнаваться. Рановато я начала себя отделять от людей, однако же, дело не в теле, верно, я в любой момент снова могу поработать над собой и перейти в какой-то другой расовый дивизион. Профит. ХМ отвлеклась, однако мои размышления не заняли и пары секунд. Так, промелькнула мысль и ушла. Вовремя, к слову, Азраиль не заставил себя ждать. Хаос, переспросил он на пояснение Айка. Да, такая дрянь из космоса, не очень понятно, произнесла я в никуда. Хаос, не хватало тут только кхарнитов каких-нибудь. Фе, что ты об этом знаешь? Правильный вопрос. Ничего, хотелось бы сказать мне, но авторитет – это энергия бесконтрольного изменения, разрушения и рождения. В любом случае, при некоторых плюсах, это конец всему, что мы знаем или любим. Полная противоположность моей магии, да и всему, что я делаю в целом. Это убьет сначала чувствительное к магии зверье и природу, затем перейдет на пользователей магии, потом вампиры и в конце концов, на остальной мир. Может, это и не уничтожит планету как таковую, но прежним точно ничего не будет. Вместо людей появятся прямоходящие ящеры разумные. К примеру, ну, как могла, так и обрисовала ситуацию. И что с этим делать? Вопрос не в бровь, а в глаз. Пока не знаю. Надо изучить этот феномен. Именно наши, КХМ, мои успехи в магии привлекли хаос на Землю. То, что я вытаскивала людей из других миров, создало здесь концентрацию отмеченных. Одной силой, про систему ни слова, а ведь ноги-то растут именно отсюда. А что если отказаться от нее вообще? Черт, все равно не вариант. Если от самой игры и системы отказаться можно, то от подключения к тому же аукциону нет, а этот факт сводит любые возможные попытки отключения от тета к нулю. А почему нельзя отключиться от аукциона? А все просто, на самом деле. Подключено не тело, а душа. Это как? Как удалить ярлык антивируса с рабочего стола, а программа все равно останется, если не пошерстить где-то на просторах системных папок. Изучай. Пока это не вызвало проблемы, нужно решить вопрос. Во мне он не сомневался. Да и я тоже не сомневалась, кого я обманываю. Только вот про Розали говорить мне совершенно не хотелось, а ведь придется, видя, что я сказала еще не все, и мнусь как первоклашка перед школой. Он возвел глаза к небу. Ах, какой прекрасный цвет у его глаз. Цвет крови, ага. Или рубиновый, будь. Ладно, дальше откладывать нельзя. Розали, с ней не все в порядке. Я отвела взгляд в сторону от Карлайла, Айка и Азраэля. Не могу на них смотреть. Мне так кажется. Нет, я почти уверена. Подробнее, поторопил меня дед, а Карлайл обратился вслух. Мне кажется, именно она могла провести в клан оборотней. Под действием этого самого хаоса, у нее могли и силы открыться, и много еще чего. Это же хаос. Нельзя быть уверенным ни в чем, что с ним связано. Может, и мы сейчас меняемся, сами того не замечая, просто стоя рядом с аномалией, сгладила как могла. Это предположение. Нужно как-то ненавязчиво проверить. Рада бы я была ошибиться. Это. Ладно, пока это просто подозрение, рано еще о чем-либо говорить, произнес Карлайл. И я с облегчением вздохнула. Истерик не будет. Отлично. Амулет, напомнил дед, а я кивнула. Как его отнять у Розали, не вызывая подозрения? Настройка, замена на лучший, последнее, пожалуй, лучший вариант. На этом обсуждение было закончено. Откладывать реализацию не стали. Вперед. Я решила Розали скормить сказочку про замену. Очевидно и логично. Но начать я все же решила с Эммита. Подкараулила его, когда он был с Эдвардом и пошутив, что пока тот может потренироваться в чтении мыслей названного брата, попросила отдать медальон. Кое-что для вида пошуровало в структуре, отчего амулет мягко засветился золотым, отдала и с умным видом и прибавила, что теперь защита капельку надежнее. Затем, поболтала ни о чем с парнями и ненавязчиво подтолкнула их к дому Эммита. В гостиную мы зашли, смеясь над какой-то бредятиной, сказанной большим братом и отчего-то поддержанной Эдвардом. Чуть позже к нам присоединилась Айка под предлогом того, что меня искали Азраэль и Карлайл. Я сказала, что еще 5 минут и пойдем. Ничего подозрительного, так всегда бывает. В доме была и Розали, и Мелисса. Чудесно. Они вышли к нам и уселись на диван. Розали начала расчесывать волосы дочери, слушая наш разговор ни о чем. Когда же все расселись и стали ждать Азраэля, за неспешной беседой, я и попросил Розали снять амулет. На вскинутый взгляд, ответила полным равнодушием. Дескать, чего такого-то? Поведение Эммита мне вторило. Она окинула Эдварда хмурым взглядом и сняла медальон. Черт, Азраэля еще нет, а затягивать нельзя. Розали, ахнул Эдвард. Он широко раскрыл глаза и уставился на блондинку. Что? Черт, в этот момент вошел дед и Карлайл. Азраэль был зол, а Розали... Розали с силой схватила Мелиссу за горло. Дернитесь, ей конец. Прошипела вампирша. Будь, ненавижу быть правой в таких вопросах. Зачем ты это сделала? Тихий вопрос Карлайла. Эммит же молча рассматривал жену, как будто в первый раз увидел. Провела оборотни через защиту. Ха, вы все упиваетесь новой силой и властью. Эммит может иметь детей, а я нет. Вы предатели. Предали всех вампиров в лице Вольтури. Сотрудничаете с оборотнями. А эта ведьма, она вас всех околдовала. Пляшете под ее дудку. Даже этот древний вампир, этого вам недостаточно? Ах, Белла, то, Белла, это, ненавижу. И эту девчонку тоже. Потянула вампирша за волосы плачущую Мелиссу. Будь еще раз, без понятия, как действовать в такой ситуации. Разве что надеяться, что кто-то окажется быстрее ее и сможет вытащить девочку из рук этой бешеной. А сила, какой бы она ни была, если вообще была, что если она ей воспользуется. Розали совсем с катушек слетела. Боюсь, изменения необратимы. Я относительно недалеко от нее и есть возможность рассмотреть, как работают ее внутренние потоки энергии. О, она пила человеческую кровь, но глаза-то, линзы, результат воздействия хаоса, ее собственные возможности, магии я тут помочь не могла, разве что, примитивно замедлить Бланди. Поэтому действия я доверила деду, он-то уж точно поопытнее меня в этом вопросе. Сама Мелисса не человек, конечно, но вампирская хватка, этим все сказано, решилось все быстро. Азраэль с бешеной, откуда только что берется, скоростью перехватил руку вампирши, которая со всей своей реакцией, даже пискнуть не успела, как была скручена по всем вампирским правилам. Ее за руки с двух сторон держали Эдвард и Карлайл, поставлена на колени, фиксация по рукам и ногам, так сказать. Эммит все еще потерянно глядел в пустоту, обнимая спасенную дочь, которая захлебывалась в рыданиях, ну и я с Айкой Азраэлем, взирали на вампиршу с высоты своего роста. Мысли, правда, не разбавила даже эта забавная толика пафоса. Чувствовала я себя отвратно, под бешеным взглядом Розали, надела Эдварду на шею ее амулет. Он доказал, что нормальный парень, но никто не застрахован от бутского хаоса. Айка по моей просьбе уже шерстила аукцион на варианты решения проблемы, но процесс еще в самом начале. Уже ничего не исправить. Даже Азраэль не может стереть ей память, например. Есть вариант с артефактами, но как только у нее прекратится с ними контакт, она сбежит или убьет кого-нибудь. Отпустим, уйдет к нашим противникам. К кому, кстати? Посмотрела я вопросительно на деда. Оборотни, недовольные вампиры и люди. Все как мы и думали. Называют они это объединение, противостоящее. Больше ничего не ясно. Розали сама на них вышла, но в ее мыслях путаница. Кто-то пытался рыться в ее голове. Кто-то с похожей на мою силу влиять на мозги. Плохо. Ничего мы больше не выясним, если кто-то пытался закрыть сознание вампирши. И что вы сделаете? А, убьете меня? Не вампир, а змея. Какая-то, только шипеть и умеет. Да, раздался спокойный голос со стороны дивана. Эммит, а как же, ну не знаю, вечная вампирская любовь. Признаться честно, я в этот вопрос не углублялась, но все там было завязано на предсмертных желаниях и обострившихся после обращения эмоциях. Так что же, Эммит сказал свое слово. Вампирша бесновалась, но сдвинуться с места не могла. Она-то бесновалась, а Карлайл мученически вздыхал, не желая убивать приемную дочь. Эдвард хмурился. Азраэль стоял стеной, за которую можно было спрятаться в случае чего. Например, от принятия подобных решений. Розали все же была своей. Она не виновата, что хаос так на нее подействовал. Наверное, да, опять я себя обманываю. Хаос берет сначала тех, кто слаб как волей, так и духовным телом. Она выкрикивала во всей своей ненависти то, о чем реально раздумывала. Может, это ее и не гложило так уж сильно, но хаос все возводит в абсолют. Я отвернулась, а сзади раздался треск и крик боли. Черт, Мелисса, Эммит, в главный дом. Приказным тоном проговорила я, а Эммит, выйдя из дома последним, обратился ко мне с совершенно понятной просьбой. Конечно, только отойди подальше, заклятие простое, прошедшее со мной еще со времен первой системы, и огонь поглотил стоящий передо мной дом, со всем, что находилось внутри. Уходя, сжигай мосты, любимая поговорка советских партизан. А если и нет, то я ее бы сделала таковой. Сжигай мосты, пов Азраэля. Произошедшее сбросило с моих мыслей туман, который опустился на них некоторое время назад. Что я делаю? Непозволительно расслабился и позволил так близко опасности подобраться к моей семье, к внуку и его дочери, к Белле. Кровь, что она давала мне, делала меня сильнее, чем простая человеческая, но и отбирала ясность сознания. Нет, не так, будто скрывала истинное положение вещей, оставляя мысли кристально чистыми. Смерть одной из подопечных Карлайла пробудила давно застывшую паранойю. Ну как давно, с тех самых пор, как я вдали от Вольтури, а с их смертью, все стало только хуже. С моим самоосознанием, естественно, а еще и этот хаос. Хаос, звучит пугающе, а объяснение от внучки о его сущности, еще более странно и непривычно. Вечное и бесконтрольное изменение, которое точно не вынесет нас и наше маленькое, только формирующееся государство. Мелькнула мысль, что стоит все же воспользоваться порталом и перенести себя и клан в новый мир, начав все заново без неизвестных врагов и в понятной концепции, Но отступать я не привык, да и этот мир, родной нам, что ни говори. Направляясь в сторону лаборатории внучки, был вынужден признать, я слишком много взвалил на нее, пусть она и ворчит вечно, что не в курсе происходящего. Однако, в последнее время именно она выполняла мои обязанности. Чертова кровь, однако, дает мне сил только она. Белла, оторвал я внучку от каких-то размышлений, как у тебя движется работа в части изменения вампиров. Округлившиеся глаза были мне ответом. Чего это ты спрашиваешь? Заподозрив неладное, прищурилась она. Я лишь иронично вскинул бровь. Она только ухмыльнулась и повторила мой жест. Должны же мы хоть иногда, как простые люди, задавать друг другу тупые вопросы, верно? И все это с грустной улыбкой. Прости, что в последнее время отстранился от дел, не понимаю, что на меня нашло, покаялся я. Влияние хаоса, возможно, хотя все промахи списывать на него, тоже нереально. Просто иногда все выходит из-под контроля. Стоит с этим бороться, или же смириться. Это вопрос не ко мне. Философия, вообще не мое. Белла присела ко мне на диван, забравшись на него с ногами. Этот предмет мебели в ее лаборатории пользовался успехом у всех посетителей, а я и Белла вовсе не исключение. У меня есть кое-какие наработки, призналась внучка. И, поторопил я ее, и все наработки не слишком-то проверенные. Вампира весьма сложно удержать, если он не хочет что-то делать, если ты не заметил, а выделить двух-трех усмирителей. Сейчас это расточительство. Клан огроменный не слишком-то защищен. Как показала реальность, мои творения довольно легко вывести из строя, а система оповещения теперь известна врагам. Отчасти она права. Тогда, давай найдем добровольца, предложил я. И кто на это пойдет? С иронией переспросила Белла. Кто-то достаточно сумасшедший, или тот, кто без памяти тебя любит. Возмущение, ожидаемо. Нет, Гаррета не отдам на опыты. Откуда успела взяться эта привязанность? Проморгал. А я и не о нем. Тебя любит далеко не один вампир. Эх, внучка, ты, прищурилась она, Карлайл. Карлайл уже говорил со мной о такой возможности. Отчасти он бежит от своих проблем, а после случившегося с Розали, снова заговорил со мной об этом, и он тебе полностью доверяет. Белла сидела в задумчивости. Я же терпеливо ждал ответа. Хорошо, медленно произнесла она. Хорошо, но сначала Майк должен пройти трансформацию. Я обещала ему, что он сможет отомстить. Сделаешь его эльфом, эта раса стала четвертой по численности и самой обсуждаемой в нашем клане. Да, пока это самый лучший вариант из имеющихся. Кицуне интересно, но бесполезно, как и все остальные малые народы, а вот эльфы весьма перспективны. С какой стороны ни глянь, даже в плане банального размножения, быстрее клюнут на эльфа, чем на того же фея. Крылья, все же отталкивают некоторых дам. Или вот вампиры. Красные глаза, специфический вкус в еде. Мы рассмеялись вместе, но она права. У эльфов, как у расы, потрясающий потенциал. Осталось только принести в этот мир любовь и равенство, избавившись от маячащей на горизонте ксенофобии. От расизма и национализма так и не избавились во многих странах, а тут еще и новые виды на подходе. Человечество будет в шоке, когда мы решимся открыться. Но это дело будущего, а пока хаос, предатели, враги и возможное отступление в другой мир. Работать. Конец Пофазраэля. Примечание к части. Совершенно нет вдохновения, так что проды будут очень редкими. Извиняюсь сильно. Очень сильно, но поделать с собой ничего не могу. Глава 75. О решительности. Дед оставил меня одну и в полном недоумении. У Карлайла есть какие-то проблемы помимо смерти Розали и последствий от этого? Что-то я ничего подобного не замечала. Хотя, много ли я вообще замечаю, в моей жизни творится полный бардак. А я сама не пойму, что и как сделать, чтобы это прекратилось. Я как могла спихивала с себя ответственность, но она все равно поджидала меня в самых необычных местах. Ладно, в конце концов, у меня есть проблемы поважнее. Шерстить аукцион – привычное дело, тем более Элька занималась тем же. Раздел хаоса поражал воображение. Некоторые вещи ввергли меня в ступор. Явно сделанные игроками артефакты, которые были просто смертью для любого из нас, увидеть мы их хоть глазком. Как такое вообще возможно? Игроки – это апогей порядка как такового. Зерно хаоса для нас как быстродействующий яд. Или я чего-то не знаю. Единственное, что пришло мне в голову в тот момент, надо узнать об этой ситуации больше. Кинула клич пользователям аукциона и опять ушла в дебри книг о хаосе, тварях хаоса, об изгнании тварей хаоса, как хаос проникает в мир, так, последняя должна быть по теме. В описании ничего нет, но название как бы, говорит за себя, купить. Открыв увесистую книгу, которая мгновение назад, уже привычно, появилась из ниоткуда прямо передо мной, я поперхнулась воздухом. Вот это поворот. Хотя, чего я удивляюсь, пора бы уже привыкнуть. На меня смотрел мужик, как через окно. Просто мужик, точнее голова мужика. Приветствую. Уточнение, говорящая голова мужика. Я и вас. Это проекция или... Что или, я даже думать не хотела. К несчастью, нет. Проиграл в магическом поединке одному архимагу из моего мира. Он предложил мне отбывать свое наказание за то, что я посмел вызвать его на дуэль. Таким вот образом, к несчастью, знаний для более обширной темы мне не хватило. О, милая девушка, красавица. Я знаю только о хаосе, но о хаосе я знаю много, что я могу вам поведать. Я захлопнула книгу. Понятно, почему цена такая невысокая была. Судя по тону разговора, это вечно болтающая голова мужика, спрятанная за облажной книги. Страниц там нет, просто мужик за стеклом. Прикрыв глаза от безысходности, открыла книгу снова. Дать. А, девушка, зачем же так резко? Что, блин, резко? В мой мир прорывается хаос. Нужна информация. Краткость, сестра таланта. О, так что же вы переживаете? Хаос, это прекрасно. Будь. Прекрасно, ага. Мне не по душе. Хочу от него избавиться. Как? Голова мужика начала крутиться вокруг своей оси. Не знаю уж почему. Выглядела мерзко и крипово, но я и не такое видела, к сожалению. Да, если так вдуматься, то я вообще как мать драконов, только мать крипоты. Ох, ну и вопрос вы задали. Проще всего вызвать чистильщиков. Да, такие проблемы решалось проще, чем я думала. Игроки мне также посоветовали чистильщиков. Задание на спасение мира, обиженно звякнуло и пропало. По чистильщикам. Серьезные ребята, что-то вроде межмировой инквизиции, только по отзывам вежливые и сами не гнушаются различными методами, чего и не скрывают. Об этих ребятах все отзывались со страхом, но не без уважения. Короче, орден это был. Джедай, блин, нет, конечно, не джедай, но ассоциации. А, черт с ними, у меня тут проблема, требующая решения. На удивление, связаться с ними было просто. Несколько игроков в их рядах только упрощали дело. Конечно, мир пункт назначения их озадачил, но на мир сумерек никто не отреагировал неадекватно. Гуд, может, просто не просекли прикола, сумерками многие миры так-то называются. Тут эта Майер не была оригинальна. Итак, колоритная ночь, луна светит ярко, а в лесу стоит комитет по встрече, по сути, инопланетян. Господи, что за бред, но мысли из головы не выкинешь. Хихикая от напряжения, не иначе, поведала свою мыслишку стоящий рядом Айка. Теперь ржали обе. Оборотни, что не удержались и пошли с нами, только и делали, что недоуменно поворачивали свои огромные лохматые головы в нашу сторону. А мы, просто сбрасывали напряжение. Впервые принимаем тех, кто нам ничем не обязан, и уйдет отсюда обратно в свой мир. Даже мой пофигизм прорывало, что большая редкость. Между прочим, мужика в книге я захватила с собой. Спрошу у ребятушек, кто это, или что. Вспышка синего света устремилась в небо, и в сиянии, оставшемся после такого яркого эффекта, появились четверо мужчин в футуристичной броне. Что-то она мне напоминает. Так, даже думать не хочу. Приветствую вас. Первый подала голос. Из-за забрала стоящего с краю донеслось хмыканье. Их лидер, как мне подумалось, из-за того, что он вышел из ряда коллег, поприветствовал нас в ответ. В принципе, обошлось без неожиданностей. Оплата была за работу, конечно, нетривиальной. Естественно, кристаллами. Вопросов по поводу их происхождения со стороны моих не возникло. Да и чистильщики оказались не особо разговорчивыми. Сделали дело и свалили сразу после оплаты. Мне оставалось только тыкнуть в место распространения хаоса и отойти в сторонку, а затем оплатить работу. Меня честно предупредили, что однажды прорвавшись, хаос придет вновь, а уж те, кто попал под его влияние, не отмоются уже никогда. Книжечка не книжечка заинтересовала одного из чистильщиков, на что я, с чистой совестью ее и отдала. Тайны хаоса меня не интересовали, а ребятах, выполняющих эту работу, я узнала, так что дыры, в которые рвется хаос, поначалу можно латать сколько душе угодно. Были бы кристаллы в оплату, а этого у меня предостаточно. Проблема была в другом. Бесконечно убегать от этой чумы мы не могли. Раз проникнув в мир, Хаос уже не оставит попыток прорваться сюда вновь. Это просто отсрочка, возможно длинная в пару тысячелетий. Плюс-минус. Это может быть как и день, так и много, много больше, но наличие плацдарма в другом мире стало только вопросом времени. Ах, как жаль, что рано или поздно придется бросить все, что я начинала тут. Столько сил в никуда. Мы сидели в нашем уже устоявшемся штабе, в гостиной главного дома. Мы, это понятие широкое, но в данном случае, все, кому я доверяла, я и Азраэль, конечно же, надо засунуть эту манию величия подальше. Итак, помимо врагов привычных, добавился и тот, кого мы не сможем победить при всем желании. Хаос. Мы выбили себе отсрочку решения проблемы, но беда нас может настигнуть в самый неподходящий момент. Значит, нам нужно быть готовыми. Мы и так делаем все, что возможно, но вот цель подготовки была довольно расплывчатой до этого момента. Азраэль профессионально держал аудиторию, аж сама заслушалась. Мы переселяемся в другой мир, оставляем всех позади и уходим. Это единственный выход. Еще 3-4 раза чистильщиков вызвать можно, но они и сами предупредили, что это уже будет опасно. Стена, ограждающая нас от хаоса, рухнет и погребет всех, кто находится в этом мире под собой. Виной всему, конечно, пробуждение магии, но, даже отказавшись от нее, мы уже ничего не исправим. Верно, подала я голос. И первой нужно будет переселить нашу территорию. Сначала я думала только о ядре леса, но он слишком сильно врос в эко-энергосистему местности. Переносить придется территорию, а значит и наши дома. Затем, гражданские с охраной одним из нас, остальные пойдут в конце. План с учетом на 5 лет. Не думаю, что прорывы хаоса будут чаще. По словам профессионала, по крайней мере, в конечном итоге, связи за пределами клана и так почти не осталось. Наши собачники и Гаррит с командой будут отозваны со всех миссий. С этого момента контактов снаружи избегать. Мы самодостаточны, а спасти всех просто не сможем. Лишние связи заводить в это время не нужно. Захочется спасти сначала одного, потом еще и еще, а что потом? Айка вещала уверенно, кивки со всех сторон. Тут присутствовал Эдвард. С его стороны также последовал кивок. Парень он не очень общительный, а в свете новых обстоятельств его интересовала вообще только семья. Вся она была тут. Эдди какой-то пришибленный с тех пор, как Розали казнили. Что же он такое увидел в ее мыслях? Надо будет расспросить. Такой союзник, как Эдвард, не помешает. Я тут вообще задумалась, в очередной раз, о своих слабых сторонах. Менталистика так мне и не далась. Азраэль, это хорошо, но зачем ограничиваться одним им, если можно не ограничиваться? Вот и я подумала, что совершенно незачем. Отличный повод привязать Эдварда еще сильнее, сойтись на почве случившегося с Розали, только вот я сама не очень хочу этим заниматься. Послать Айка? Нет, она пусть занимается проблемой переноса территории, да и Карлайл спасибо не скажет. Эдвард держится за семью, но этого мало, так ведь? Рэйчел не подходит на роль друга априори. Сириус? Вполне возможно. Да только у него и самого полно тараканов в голове. Нам же нужно направить Эдварда совершенно в определенную сторону, да так, чтобы и его девушка не прикопалась. Таня не общалась близко ни с кем из моих, разве, что с Карлайлом Десми. Элис она не любила, следовательно и Джесса тоже, да и Эммит в пролете. Подобраться к Эдварду через нее самой, дел по горло, чем еще такие мелкие интриги плести, мелкие, да полезные в перспективе. Кто еще? О, очевидная кандидатура. Гаррит как раз возвращается с очередного задания. Невиннее и исполнительнее кандидатуры и не придумаешь. Таню не взволнует, а Эдвард и ухом не поведет. Это же друг Карлайла. Да и мысли моего мужчины я прикрыла. Мой мужчина. Хихи. Белла. Айка пощелкала пальцами перед моим носом. Задумалась. Что? Та только возвела глаза к потолку. Уже и задуматься нельзя. Ничего. Все разошлись, приняв к сведению то, что нужно донести всем остальным. Остался только твой паренек. Это она про кого? А, Майк. Встала с дивана и пошла утешать парня. У него вся жизнь порушилась. Из-за меня в том числе. Интереснее стало, это да, но порушилась же. Майк. Он поднял на меня глаза и невесело усмехнулся. Да, проблемы тут решаются поглобальнее твоих, парень. Все нормально. Изменения мы уже провели, и бывший человек радовал меня своими ушами листовидной формы. Хихи, от девок проходу скоро не будет. А я и не спрашивала, как ты. И так все видно. Впрочем, у меня есть для тебя задание, которое отвлечет тебя от тяжких дум. Мы хоть и заперлись с этого момента в своем клане, но отомстить ты все еще сумеешь. О, я придумала на ходу отличный план. Да, мы не будем выходить за свои границы, искусственно остановим развитие ядра леса, направив то с интенсивного на экстенсивный рост. Да и купол что ли какой-то надо измыслить, но обрывать все мосты тоже надо грамотно. Снаружи целый мир, который скоро, по нашим меркам, должен рухнуть. А выход в ситуации с омщением, напоследок, аватары или энергетические проекции. План стоило обдумать, что я и начала делать вслух. Айка тоже будет интересно. Подходящие под это дело артефакты уже были мной не раз замечены на аукционе. Понимаешь, Майк, разрушение мира под влиянием хаоса – процесс долгий, как мне пояснили. Однако, на то он и хаос, что предсказать его дальнейшие действия нельзя. В любой момент мы можем ощутить прорыв такой силы, от которого не спасется никто. Да, теперь наш клан похож на какую-то секту, что ждет апокалипсиса, только вот он, к несчастью, уж точно реален. Готовимся, потом, если не сдохнем в процессе, раздадим всем порталы. Как начнется заварушка, переходим в другой мир, организованно и без паники. Проводить учения будем раз в месяц. Кто знает, может, такой поворот нас ждет через пару тысячелетий. Главное нам, максимально быстро для перехода все приготовить. А дальше будем жить, как жили, если повезет. Пока же, на это смутное время выдадим тебе и еще кое-кому артефакт, будешь общаться и выполнять задания за пределами наших земель. Только помни о том, зачем ты это будешь делать. Как уже и говорил Айка, никаких привязанностей. Мало ли что, конечно, но лучше не надо. Понял. Думаю, ты мне объяснишь, что делать, позже. Понятливый мальчик, кивнула. Майк вышел, оставив меня все еще в задумчивом состоянии. Айка тяжело вздохнула и вышла за ним следом. Да, планов, как всегда, громадье, а время-то где на все взять? Тем более в моей ситуации, примечание к части. Чистильщик. http://4.team.com.v.25.3.618.mmg.dfault.jpg. Глава 76. О светлом и хорошем, а потом о том, что мир не забыл о вас. Очевидно, я переоценила свои возможности. Вот какая мысль витала в моей головушке, уже порядком опухшей от творившегося вокруг безумия подготовки к неизбежному. И знаете, кто меня от него спасал? Вот уж никогда бы не подумала. Не мой ненаглядный Гаррит, который был занят Эдвардом и Танией их внезапно вспыхнувшей дружбой, а чертова Рэйчел Линд, которая, как оказалось, была довольно занятной личностью с увлекательным прошлым. То, что она попаданка со стажем, я знала, об этом она поведала только прибившись к клану, но подробности мне были неизвестны. А жаль, крайне занятные эпизоды, если вдуматься. И да, на волне человеколюбия и симпатии, я изменила ее внешность. Не то, чтобы она об этом просила, просто, да просто так, захотелось, почему бы не сделать человеку приятное. Тем более, если мне это практически ничего не стоит, разве что время потратила. Немного, опять же, Рэйчел мы отозвали, как и всех остальных, прекращая любую деятельность за пределами нашего анклава. Как оказалось, не зря. В процессе общения выяснилось, что мы похожи, очень похожи. Только я более сентиментальна, но и это пройдет. Я люблю красоту и пытаюсь сделать прекрасным все вокруг себя, выбивая восхищение у всех и каждого. Но будем честны, красота это идет рука об руку с крепотой. Чернуха всякая в любых видах и формах, обязательный атрибут всего, что я делаю. Отчего так, мне и самой непонятно. Вроде и цветочки, листочки, но и о некромантии забывать не стоит. Я нахожу в ней какое-то душевное спокойствие, как будто она приводит меня в равновесие. После моих разговоров с Рэйчел я начала копаться в себе, в очередной, и не последний, раз. Женщины, что тут еще сказать можно? Если так вдуматься, то даже мои эксперименты отошли на второй план, а некромантия заняла все мысли. Именно к ней я обращаюсь теперь чаще всего. Она тупо проще. Вот о чем я. И не сама по себе, а для меня. Для меня проще обратиться именно к некромантии, а не к какой-то другой силе. В многочисленных магических школах из всего разнообразия, что мне доступны, разные объяснения такому феномену. Но чаще всего это списывают на предрасположенность, тонкие оболочки ауры, цвет фантомного поля и т.д. и т.п. Но это было бы актуально для меня только в случае отсутствия системы. Именно она строила мое развитие в этом мире в соответствии с выбранным в тот момент путем. Наверняка я так бы и не вышла за рамки этого вечного оборота нежити в природе, если бы не прежний бог игр. Хотя бы за это ему, точно, стоит сказать спасибо. Рэйчел, с которой я поделилась этой мыслью, только пожала плечами, сказав, что от нее потребовали плату за новую жизнь и возможности, гораздо больше, чем с меня. Может ли быть такое, что ты одна из первых, кто попал к нему в оборот? Вопрос был, вообще-то, праздный, потому как в сущности ничего не менял. Возможно, что так, не стала отрицать она. Это не важно. Я выполняла его задание в обмен на новые возможности, а когда этот неназванный бог пропал, осталась совершенно одна. В конце концов, на любую силу найдется еще большая сила. Это надо помнить. Для кого-то все наши потуги выглядят как копошение муравьев, и такое положение вещей надо принять. Жить тем, что мы можем понять в этот момент, но и в то же время не забывать и о глобальных проблемах. Я только лупала глазами на это ее высказывание. Да, со многими жителями США особо не поговоришь на такие темы. Они не склонны задумываться над тем, что творится вне их семьи, чего не скажешь о членах клана. Конечно, новая школьная программа, которая действует для детей, ученые, что мы сманивали к нам со всей страны, а иногда и мира, полностью была одобрена. Кстати, да, мы ж не идиоты, запираться внутри себя без соответствующих предпосылок к тому, что все пройдет нормально. Ученые всех степеней, от ботаников до астрофизиков, спецы в разных областях от механиков до пекарей, и если я говорила, что мы можем быть автономными, я это имела в виду. Хотя бы один ученый того или иного направления науки был в нашем клане. Естественно, набором занималась не я, но за ситуацией следила. О, а еще об одном решении я совсем позабыла, хотя оно было довольно важным. Как я могла оставить Рины? Мама Беллы была прихвачена вместе с мужем в клан и уже неделю пыталась прийти в себя от свалившихся на ее голову реалий жизни. Со мной она разговаривала слегка заторможенно, пялись во все глаза на обновленный образ дочери, который слабо угадывался в моем облике, но еще угадывался. Белла была красивой девушкой, и перебарщивать при изменении себя любимой я не стала. Это всего лишь тело, конечно, но о реакции Чарли и Азраэля мне забывать не стоило. В любом случае, пора бы взять уже себя в руки и начать что-то делать иначе. Невозможно все от начала до конца все делать самой. Пора бы кое-что свалить на подчиненных. Самой тоже бы надо начинать как-то двигаться. Для начала хотя бы морально. Разбила меня вся эта ситуация, а собрала меня обратно именно Рэйчел. Кто бы мог подумать, верно? Пов Чарли. Наличие поблизости бывшей жены немного выбивало из колеи. По правде говоря, привыкнув командовать большим количеством людей и нелюдей, я с усмешкой думал о тех временах, когда ушедшая жена была для меня проблемой, о которой я мог раздумывать днями и ночами. Хорошо это или плохо, но наличие Рины в клане меня волновало не так, как могло бы это хорошо. Проблем было море, в связи с решениями, принятыми на последнем обсуждении дел в клане. И, естественно, львиная часть их решения свалилась на меня. К несчастью, я был тут чуть ли не единственным, кто знал о современной организации процесса эвакуации целых городов, что очень помогало в нашей ситуации, но совсем не способствовало душевному равновесию. Все было бы совсем плохо, если бы я был человеком, а не эльфом. Физическое состояние мое более чем отличное, а потому я мог работать хоть сутками напролет. Благо, магия всегда была на моей стороне. Привет лесным братьям. Почему именно я должен ему сообщать о том, что ядро может пострадать при переносе? Здравствуй. И я тут один, когда он успел стать таким серьезным. Эльфичья сущность действует на всех по-разному. Это шутка была, вообще-то. Эндрю, у меня новости. Я замешкался, не зная, как начать говорить о главном. Я знаю, о чем ты. Белла уже все рассказала. Я выдохнул с облегчением. Ну и отлично. Готовься, что ли. В самую гущу забрался. Не будь я и сам эльфом, не дошел бы. Все-таки сказочное место. Особенно Миллорн. Хочется сесть под него и ничего не делать. Совсем ничего. Никогда. Чарли, не протився. Возможно, сама твоя душа требует единения с природой, а ты все в суете. А, черт. Если сяду, не встану. В другой раз, друг, в другой раз. Как знаешь, неслось мне вслед. Ситуация заставила задуматься. А его проверяли на воздействие хаоса. Кажется, он стал еще страннее, чем раньше. Конец пов Чарли. Ты удивлена? Такой вопрос логичен. Ох, Гаррит, знал бы ты, лапочка. Нет, а ты, Уютно прижавшись к вампиру, выспрашивала я. Мы сидели у камина в комнате, которая принадлежала Карлайлу и Эсми. Сами они в этот момент были где-то на границе клана, вместе с оборотнями. Выдумывали что-то насчет патрулей. Отчасти. Таня мне казалась разумной и уравновешенной девушкой, что оказалось вовсе не так. Удивительно. Они вместе, хотя Эдвард абсолютно к ней равнодушен. А она это знает и также принимает эти их отношения, с пренебрежением высказался он. Жизнь штука такая, рассеянно проговорила я, глядя на огонь. Да, учитывая, что я убила Беллу своим появлением, то логично, что Эдвард остался без пары, а Таня давно к нему клеилась. Однако, как и по канону, любви у них не случилось. Возможно, все дело в том, что он читает ее мысли, а мысли Беллы он читать не мог. Рай для телепата. Подарить Тане кольцо от чтения мыслей защищающее, бессмысленно. Он знает ее всю, от макушки до пят, и даже ее безмолвие тут не спасет. Про Розали он больше ничего не говорил, нет, да и расспрашивать дальше я не решился. Он был так подавлен, что было видно, продвинься чуть дальше и он закроется. Возможно, навсегда, опять же, неудивительно увидеть, как Розали хочет разорвать всех нас, и в особенности Мелиссу и Эммита. Гаррит, тихонько позвала его, он же чему-то усмехнулся. Знаешь, он немного помедлил, а затем продолжил. Я особо и не раздумывал над нашими отношениями, они просто появились, как-то внезапно, но так не может больше продолжаться. Я напряглась, что это за разговор, пришлось даже отстраниться от него и внимательно рассмотреть его выражение лица. Нежность, не очень в этом разбираюсь, но кажется, да, будешь моей женой, конечно, блин, да, мы же почти с первого взгляда выбрали друг друга. Я-то уж точно. Нашу уютную счастливую тишину разрушил оглушительный грохот и настолько же ослепительная вспышка. Такой момент испортили. Глава 77. О мире снаружи и о том, что пора сваливать. Давать нам передышку никто не собирался. Это оказалась ядерная бомба. Или еще какая-то кувалда. Я не разбираюсь в этих штуках, после которых остается ядерный гриб. Нас спасла магия, естественно. Точнее, магия и чакра. Печать и Айка смогли выдержать ядерный взрыв, и даже ничего токсичного на нашу территорию не прорвалось. Во внешнем мире все списали на неудачные учения, ну а мы работали над переносом активно. Новости о моем замужестве особого резонанса не принесли, только вот мои родители были в шоке. Я вроде как не совсем совершеннолетняя по местным законам, но нам как-то было плевать. Местные бумажки для нас больше ничего не значат, и мы сами себя объявили мужем и женой. Точнее, это сделал Израиль, который уж точно не видел в этом ничего плохого. 1000 лет назад и 13-летняя невеста была нормой. Хаем, в общем, мы с попаданцами устроили мозговой штурм. Куда нам податься? На мою идею со Средиземьем все покивали, но покивали и начали предлагать свои варианты. Сириус, естественно, предложил мир Роулинг. Рэйчел предложила какой-нибудь мир динозавров, чтобы людей там не было. Вообще, разумно, но скучно. Больше интересных вариантов не было, так как всем остальным было глубоко плевать. Только Айка просила не выбирать миры с ниндзя. Согласна. Итак, после многочисленных обсуждений и перемалываний косточек всем, кому можно и нельзя, я решила выбрать миры Роулинг. Ну, просто детская мечта или типа того. Аукцион нам тоже помогал. Кинула клич на тему «Посоветуйте, в какой именно мир Роулинг надо отправиться». И знаете что? Нас зазвали в гости. Всем кланам, всей территории. Некто Томас Ридл был бы очень рад приветствовать нас как еще один магический анклав в составе Соединенного Королевства. Он обещал нам неприкосновенность Министерства магии, так как сам был его пожизненным главой и мог принять соответствующий закон, а еще там царил 1970 год. Интересно, обсуждения начались с новой силой. Сириус уже махнул рукой и сказал, что ему плевать. Я же опасалась. С корабля на бал, как говорится, из одних интриг в другие. Так, мир динозавров стал привлекательнее. В конце концов я опять кинула клич в аукцион. Нужен мир под мои критерии. Магия, чек. Войны, не, много пустых территорий без хозяина, чек, много леса. Что же, выбор был сделан. Обычный такой себе мир фэнтези, с эльфами и гномами. А вот людей там не было, зато и войн тоже. Очень мало населения и королевства только-только начали образовываться. Идеально. Неделю спустя. Настоящая прощальная церемония с миром. Гробовая тишина и звезды над нами. Тут были все от мала до велика. Мы собрались у ядра, как у самой уязвимой части нашего клана, но перенесется оно и население, а остальное не так уж и важно, потеряем мы что-то в пути. Запускай. Азраиль дал отмашку, Эйка, и мир потонул в синей вспышке огромного портала. Все мы выложились на полную, помогая Эйка в ее нелегком деле. Сознание я не потеряла, но слабость была дикая, что не мешало мне пялиться на небо нового мира. Обычное, такое себе утреннее небо. Получилось. Какая-то девочка захлопала в ладоши. Я огляделась, люди растерянно оглядывались, а кто отдавал магию, по большей части отрубились. Азраиль, командуй. Мы с Гарретом пошли оценить наш новый мир, а о последствиях переноса, позже, все позже. Но нашим планам не дано было сбыться. В облаке какого-то дыма перед нами предстал человек, что, в этом мире не должно было. Так, одет как в Англии, долбанной Англии. Костюм с жилеткой, котелок, будь. Приветствую вас в Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии. Как прекрасно, что вы откликнулись на мое предложение, Изабелла. Да, твою ж, мать, так и знала, что-то не так будет. Томас Риддл, полагаю, холодно осведомилась я. Теперь, да, так же холодно усмехнулся он. Ну и, чего вы хотите? Ладно, мы отработали технологию перемещения. Оценим риски и вперед, в новый мир, а пока можно кое-что похомячить и тут. Не люблю, когда мои предложения отвергают, с располагающей, как он думал, улыбкой сказал так и не состоявшийся темный лорд, хотя кто знает, а я не люблю, когда разрушают планы моей внучки. За спиной Риддла появился мой дед, внезапно, как водится, тот отшатнулся и наставил на него палочку. Я магией выбила у того из руки эту штуку. Если я не вернусь к 5 часам, то на этом самом месте разверзнется ад, начал говорить он. Поздравляю. Нас к тому времени тут не будет. Тихо, чтобы было слышно только ему и рядом стоящим, прошептала я. Угрозы. Запугивать я люблю. Азраиль схватил его за шею и чуть приподнял над землей. Ты, Томас, ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем клане, кроме того, что нас много и мы владеем магией. На что ты польстился? Ты же попаданец. На аукционе можно многое купить, в том числе и наемников и рабов. Так зачем тебе мы, утверждать, что мы сильнее, не стало, мало ли, но выглядит, пока, все именно так. У меня нет возможности ничего купить, огрызнулся Риддл. Почему это? Ты в магическом мире, у тебя есть что продать, продай и купи то, что нужно. В чем проблема? Заинтересовалась я. В том, что я не могу проводить товары выше определенной стоимости. Переписка, мой предел. Версия аукциона мне досталась бракованная. Вот идиот. Это печально, но ко мне и моему клану никакого отношения не имеет. Дай мне реальную причину, или это будет твоим последним днем. Азраиль сжал его шею еще сильнее. Ладно, ладно, я в отчаянии. Мне нужна помощь, пожалуйста. Подав знак Азраилю, опустилась на корточки рядом с упавшим на землю Томом. Это уже ближе к правде. И в чем же выражается твоя проблема? Что ты решился на такой коварный обман, и даже, сбил каким-то образом нас с курса, Дамблдор, он моя проблема, а сбил вас с помощью артефакта, который собрал в свою бытность игроком, плохо, очень плохо, это я про артефакт, про старика я ничего не знаю, становиться на сторону в чьей-либо игре или свалить, тот еще вопрос, побудешь пока с нами, под присмотром моего любимого дедули, дай своим отмашку, что все хорошо и ты на работу не вернешься сегодня. Я прищурила глаза, намекая на то, что со мной не надо шутить. Я понял, мне нужна палочка. Я отдала ее ему, предупредив, чтобы без фокусов. Тот понятливо покивал и вызвал патронуса, которому наговорил текст. Когда мы с Гарретом пошли делать то, что должен был по идее делать Азраиль, то есть проверять состояние перенесшихся людей и имущества, Гаррет проговорил. Знаешь, Белла, тебе идет быть главой мафии, 11-й босс Ванголы. Похихикала я про себя, вот тут-то и пиликнула, снова, а я и забыла про систему, черт бы ее побрал, вы провалили задание, вы больше не интересны Тету, ваш рейтинг персонажа понизился до 0, о, вот это, поворот, про рейтинги я никогда не слышала, аукцион открывался, с этим все было в порядке, попробовала купить какую-то цацку, опасаясь, что и с моим аукционом будут проблемы в этом мире, но нет, все отлично, задала волнующий вопрос игрокам, ответ не порадовал, или порадовал, нулевой рейтинг всего-навсего означал то, как относятся к тебе боги, кто-то поздравлял, что могу выбрать себе нового покровителя, а кто-то в ужасе убеждал, что ничего и хуже быть не может, впрочем, без связных доказательств, почему именно так, Поживем, увидим. С системой печати и переноса все в порядке. Просто разряжены. В любой момент, как напитаются магией, сможем свалить. Через полчаса рапортовала Айка. Население клана в полном порядке. Ядро также не пострадало. Часть домов разрушена переносом на неподходящую местность. Прекрасно. Айка, аукцион работает. Та, уйдя в себя, просто кивнула, продемонстрировав какое-то перышко яркой расцветки, появившееся из воздуха. Нужно узнать у остальных. Она кивнула и исчезла в шуншине. Босс мафии, ха. Нет, ну а что, вполне себе. Только остров не тот, должен быть южнее и в Средиземном море, ага. Ох, а если так вдуматься, то Азраэль из Италии. Это наследственное, не иначе. А чем задумалась? Гаррит, Хаэм, имя для этого мира подходящее. Да так, о том, что тебе бы не пошли круглые очки.